особенно женушки ответственных работников. Ты, главное, никогда не перечь, иначе они пожалуются куда надо, и ты живо работу потеряешь. А что с Мариной-то? Вчера вроде была здорова, а сегодня тебя вместо нее прислали. — У нее аппендицит, — ответила Лиза. Ирина ахнула и принялась рассказывать о своем младшеньком, которому прошлой зимой тоже вырезали аппендикс. Они прошли в коттедж. Ирина, приняв на себя командование, стала раздавать указания. Здесь проживает иностранный гость. Он хорошо говорит по-русски. Обращаться к нему — господин граф. Высокого полета птица. Перед ним все стелются, так что старайся во всем ему угодить. Но он мужик без закидонов, всегда говорит спасибо. Ну, за работу. Лиза думала, что, оказавшись в коттедже, быстро выполнит свое поручение и удалится. Но приблизиться к апартаментам графа фон Дримлера было не так-то легко. Ирина, вручив девушке пылесос, велела заняться приведением в порядок комнат на первом этаже, а потом отправила в библиотеку стирать пыль с книг. Там Лиза и столкнулась с графом. Часы показывали 5 минут второго, когда он зашел в библиотеку. Лиза как раз протирала каминную доску. Фон Дримлер был одет в вельветовые штаны и домашнюю суконную куртку. «Добрый день», — произнес он по-русски. «Не хочу вам мешать, однако мне требуются кое-какие сведения». Граф подошел к одной из полок и вытащил переплетенный в кожу том. Лиза дотронулась до ампулы, лежавшей в кармане передника. Удовлетворительно хмыкнув, фон Дримлер пробормотал себе под нос по-немецки. «Да, это именно то, что мне требуется. Отлично». Затем сунул книгу под мышку и направился к двери. На пороге он замер и обратился к Лизе. «Не могли бы вы принести мне зеленый чай? У вас его умеют отлично готовить. Вчера я, к сожалению, несколько увлекся спиртным. Однако не мог же я отказать господину Брежневу». «Разумеется, господин граф», — кивнула Лиза. Она все боялась, что он узнает ее и вспомнит, что всего лишь прошлым вечером столкнулся с ней в Большом театре. Но ее опасения были напрасны. Лиза вышла из библиотеки и направилась в кухню, где Ирина пила дефицитный кофе и поглощала не менее дефицитные швейцарские шоколадные конфеты, предаваясь болтовне с поварихой, Светланой Анатольевной. «Господин граф просил подать ему зеленый чай», — сообщила Лиза. Ирина, отправив в рот очередную конфету, благо на работе можно было наесться от пуза, сказала: «Садись, передохни. Я вижу, ты девушка работящая и исполнительная, Танюша. Попробуй-ка конфеты. У нас не в жизнь такие днем с огнем не разыщешь. А тут, особенно после праздников, всегда продуктов завались. Будешь хорошо себя вести, тетя Света тебе разрешит кое-что с собой брать. Тут и икра имеется, черная и красная, и ветчинка, и 40 сортов колбасы, и дивные сыры, и всякие сладости, и настоящий кофе». Тетя Света, грузная повариха, добавила: «А что добру-то пропадать? Еще срок годности не истек, а уже выбрасывают. Кладовки от деликатесов ломятся. Куда все девать-то?» Вот господин граф возжелал к обеду чисто русскую еду. Шут его знает, что он под этим понимает. На первое получит осетровую уху. «А сейчас он желает зеленый чай», — напомнила Лиза. «Не суетись», — успокоила ее Ирина. «Граф — мужик нормальный, не умрет, если получит через 5 минут. Слопай лучше конфетку. Наверняка никогда таких не пробовала». Лиза взяла конфету и разжевала ее. Ей было совсем не до сладостей, и не до сплетен за чашкой хозяйского кофе. Наконец тетя Света поставила перед ней фарфоровый чайничек и чашку. «Сама управишься?» — спросила Ирина. «А то мне лень чего-то к графу топать». «Конечно», — заверила Лиза, подхватывая серебряный поднос. «Не отвлекайтесь на всякие пустяки. Я позабочусь о графе». «Молодец, девка», — услышала Лиза из коридора голос Ирины. «Не задается и права не качает. Не то что Маринка. Свет, ты ей заверни что-нибудь». «Нет, только не осетрину. Рыбку я сама возьму. И не печенку. Я на день рождения мамочки паштет хочу сделать. Палку сырокопченой колбасы, что ли, дай? Танька — наш человек». Лиза горестно усмехнулась. Знали бы Ирина и Светлана Анатольевна, что никакой она не наш человек, а шпионка, прибывшая в Советский Союз с грязной миссией. Оказавшись около лестницы, девушка посмотрела по сторонам, поставила поднос на ступеньки и вынула из кармана передника ампулу. Осторожно отломив головку, затаив дыхание, опрокинула содержимое, несколько капель бесцветной жидкости, в чайничек. Вот и все. Стоит фон Дримлеру выпить, как он умрет. Девушка подхватила поднос и заспешила в кабинет графа. Тот сидел за письменным столом и просматривал бумаги. Завидев Лизу, он улыбнулся. «Благодарю вас. Передайте кухарке, что она изумительно готовит. И не могли бы вы налить мне чая?» Лиза чувствовала, что руки у нее дрожат. Но собралась, наполнила чашку и поставила ее на стол. Фон Дримлер потянулся к ней, поднес к губам. Девушка отвернулась и направилась к двери. Она убьет человека. Конечно, чтобы спасти себя и Карла. Но разве можно обменивать одну жизнь на другую? Обернувшись, она подскочила к графу и вцепилась в чашку, которую тот держал перед губами. Фон Дримлер в изумлении посмотрел на Лизу. «Вы не должны это пить», — произнесла Лиза. Граф расцепил пальцы. Лиза вырвала чашку, и немного жидкости пролилось на ковер и на поверхность стола. «Это не зеленый чай», — сказала Лиза. «Я ошиблась, господин граф. Это черный чай. Я немедленно приготовлю вам то, что вы хотели». «Нет, она не сможет убить его». Лиза поставила чайник и чашку на поднос, подхватила его и вышла из кабинета. И вдруг услышала на первом этаже голоса. «Да, она здесь», — говорила удивленная Ирина. «А в чем дело?» «Татьяна — девушка работящая, я ею довольна». «Где она?» — спросил мужской голос. Лиза, водрузив поднос на столик, осторожно глянула через перила вниз. Там стоял тот самый мужчина с холодными глазами, который сопровождал обслуживающий персонал в автобусе. «Она мне нужна», — заявил мужчина. «Только что найдено тело Марины Изотовой. Она была убита в собственной квартире. И та, которая выдает себя за Татьяну Нестеренко, на самом деле не имеет права пребывать на территории поселка. Где она?» Лиза поняла. Ее разоблачили. Что же делать? Путь вниз отрезан. Там находился тип в штатском сопровождении нескольких военных. Наверху, у господина графа, забормотала Ирина, тыкая пальцем в потолок. Женщина внезапно увидела Лизу, выглядывавшую со второго этажа. «Да вот же она!» Лиза отпрянула. Послышался топот и крики. «Нестеренко, стоять! Если попытаетесь бежать, мы стреляем!» Двое военных и человек в штатском начали подниматься по лестнице. За спиной Лизы отворилась дверь, и на пороге кабинета показался граф фон Дримлер. «Господа, в чем дело?» — спросил он непонимающе.